Писатели. Однажды Коржик, Карамелька и Компот захотели, чтобы папа почитал им книжку. Котята подвели его к книжным шкафам, стоящим в его кабинете. «Я хочу сказку про принцессу», — заявила Карамелька. «И чтобы там были пираты», — озвучил свое желание Коржик. А Компот добавил: «И еще лесные грибы». Папа задумался, оглядел полки и сказал: «Есть отдельно про принцессу, отдельно про пиратов и энциклопедия грибов». Коржик надулся. «Я не хочу слушать про какую-то принцессу, ми-ми-ми». «А я не хочу слушать только про пиратов», — замотала головой Карамелька. «Тогда, может, про грибы?» — с надеждой спросил Компот. «Ой, только не грибы!» — хором закричали младшие котята. И тут папа предложил: «Ну, тогда сами напишите книгу, где будет и принцесса, и пираты, и грибы». «А что? Отличная идея!» «Мы будем писателями!» — обрадовалась Карамелька, и котята весело закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Папа уселся с планшетом в кресло и занялся своими делами. Но у Карамельки были на него другие планы. «Мы будем придумывать, а ты будешь записывать», — заявила кошечка, выхватила папин планшет и побежала с ним в гостиную. Братья поспешили за ней, а следом пришел и папа. Они все уселись на диван, и котята погрузились в раздумья. Но оказалось, что писать книги не так-то просто. «Ну, что молчите?» — спросил папа минут через пять. Коржик и Компот очень старались придумать хоть что-нибудь, но у них не выходило. «Что-то ничего не придумывается», — развела лапками Карамелька. «Чтобы писать книги, нужно вдохновение», — улыбнулся папа. «А что это?» — спросил Коржик. «Ну, это когда в голове никаких мыслей, и вдруг идея приходит сама», — объяснил папа. Карамелька взглянула на цветок в углу, и кошечку неожиданно посетило самое настоящее вдохновение. «О!» — воскликнула она. «У меня идея! В одном лесу...» Папа начал записывать ее слова, но тут Коржик закричал: «И у меня!» А потом и Компот затараторил. Котята перебивали друг друга, и замечательные идеи лились рекой. Папа не успевал записывать. «Стоп!» — скомандовал он, и котята замолчали. «Так тоже нельзя. Пусть кто-то один начинает, а остальные продолжат». Котята переглянулись. Начала рассказ Карамелька. «В одном лесу среди деревьев стоял прекрасный...» «Гриб», — закончил Компот. «Не гриб, а замок, в котором жила принцесса», — возразила кошечка. «Она сидела в башне и смотрела вокруг». Папа все аккуратно записывал. «Уже неплохо», — похвалил он. Затем настала очередь Коржика придумывать продолжение. «Но тут на замок решили напасть...» «Грибы», — тут же вставил Компу. «Не грибы, а пираты», — поправил брата Коржик. «Ну ладно», — согласился Компот. «Вперед!» — закричал Коржик. «Пираты захватили замок и увезли его на корабле!» Папа все это внес в планшет, и Карамелька продолжила. «Но тут принцесса увидела, что к кораблю приближается огромный гриб», — перебил сестренку Компот. Коржик с насмешкой спросил: «Ну откуда гриб в море?» Компот очень расстроился от такого тона. «Не знаю», — воскликнул он. «Но я тоже хочу писать книгу, а вы мне не даете». «Так про что все-таки писать?» — никак не мог понять папа. И тут в гостиную вошла мама с баночкой грибов и поинтересовалась: «Что это тут у вас происходит?» Папа с гордостью сообщил: «Наши котята теперь писатели». «На наш корабль должно напасть что-то необычное», — объяснил Коржик. «Но мы не знаем, что», — добавила Карамелька. «Ах, вот что», — улыбнулась мама. Она протянула папе банку с грибами и попросила: «Котя, помоги открыть». а потом повернулась к котятам. «Ну, пусть это будет, например...» В этот момент хлопнула крышка. Это папа наконец-то открыл банку. «А ведь это идея! Пусть это будет огромный гриб!» Заключила мама. Компот очень обрадовался этому предложению. Да и остальным эта идея теперь уже не казалась нелепой. «Вот! Я же говорил! Гриб!» Встрепенулся компот. «Он хочет потопить корабль! Лево руля! Право руля!» Присоединился к игре Коржик. «Право!» – завопил компот. В игру вступил и папа. «А гриб приближается!» – закричал он. Коржик быстро придумал новый сюжетный поворот. «Пираты стреляют по грибу из пушки!» На роль пушечного ядра отлично подойдет футбольный мяч. Котенок ударил по мячу и послал его прямо в папу. Тот тоже сочинял на ходу. «Но у гриба была железная шляпка». «Так, вместо шляпки пусть будет железный тазик». Игра продолжалась. Такими темпами гриб победит пиратов и схватит принцессу. И тут в голову Карамельки пришла отличная идея. «Я знаю, что надо делать», — воскликнула кошечка. «Нужно представить, что это вареный гриб из супа». «Вареные грибы кораблям не страшны», — улыбнулась кошечка. Все радостно закивали. «Так пираты сразились со страшным грибом», — объявила Карамелька. «Подружились с принцессой», — добавил Коржик. «И продолжили свое морское путешествие», — закончил компот. Папа поскорее все это записал. «Отличная история», — воскликнул он, а затем принюхался и сказал. «Я даже... чувствую запах этого вареного гриба». «Точнее, грибного супа», — улыбнулась мама. «Пора обедать, писатели». На кухне всех и правда ждал вкусный грибной суп. Котята радостно закричали. «Ура! Миу, миу, миу, миу!» А после обеда папа и котята напечатали свою книгу, которая теперь стоит на почетном месте в домашней библиотеке. Вот так Коржик, Карамелька и Компот стали настоящими писателями. Молодцы творческие котята и их не менее творческие родители –